сколько вертится шар земной. Не уйти от нее одной. Белая птица в сердце стучится. Открой. Завлади твоей душой. Мир навек поменяет твой. Белая птица в сердце стучится. Открой. Верить, что все пройдет. Запирать дверцы, но уже в сердце живет. Тебя найдет.